почему вы не хотите снова стать губернатором? Это желание пропало у вас после встречи с Комаровым или раньше?» «Хватит! Нахлебался! Я строитель, понимаешь? Всю жизнь я строил дома для людей. Перед сдачей дома обходил все квартиры, смотрел, не криво ли наклеены обои, хорошо ли закрываются форточки и балконные двери. У меня и на секунду не было сомнений в правильности и праведности моего дела. А здесь всего за 4 года я хлебнул столько говна, сколько другой и за всю жизнь не нахлебается. И главное, все зависит не от меня. Зарплату задерживают, Минфин денег не перечисляет. А виноват кто? Я. Производство останавливается. Кто виноват? Я. Область одна из первых в России по сбору налогов. А что мы имеем от этих налогов? Дырку от бублика. И кто виноват? Тоже я. Я всегда был демократом. А сейчас я даже не знаю, кто я. Полукоммунист, полуфашист, полулиберал, полукапиталист. Я был на ваших предвыборных встречах. Вы не производили впечатления человека, который поставил крест на своей карьере, заметил Пастухов. А сейчас произвожу? Да. Что вы узнали такого, что отбило вам руки? Все, парень, закончен наш разговор. Больше я тебе ничего не скажу. Сам сможешь что-то узнать, дам подтверждение. Не сможешь? Извини. Это не моя тайна. Да и тайны тут нет. Ребят, которых обещал мне в охрану, пришлешь? Обязательно. Вот за это спасибо. Губернатор проводил Пастухова до двери кабинета, пожал ему руку и вернулся в кресло, на спинке которого висел его пиджак. «Секунду», — сказал Пастухов старшему референту и снова всунулся в кабинет. «Валентин Иванович, последний вопрос. После разговора с Комаровым вы дали кому-нибудь какой-либо знак?» «Я не слышал этого вопроса. И вообще больше тебя не видел», — ответил Хомутов. Пастухов вышел на просторную площадь, ощущая освобождение от той тягости, которую нормальный человек всегда испытывает в казенном доме. Разговор с губернатором дал даже больше, чем Пастухов ожидал. Теперь он не сомневался, что ключ к разгадке убийства Комарова, а следовательно ко всей истории, в документах, о которых говорили Юрий Комаров и губернатор. Что это за документы 5-летней давности, какого рода? Об этом Пастухов понятия не имел. Кто-то передал их Комарову. Кто? Кстати, почему именно Комарову, а не кому-то другому? Комаров попытался как-то их использовать. Возможно, в разговорах с главным здешним яблочником Мазуром, а решающий шаг сделал, встретившись с губернатором. Сразу после последней встречи с губернатором Комаров был убит. Что произошло? Какую роль во всем этом сыграли злосчастные документы? А они непременно сыграли какую-то роль. Таких случайностей просто не существует в природе. И ученый Комаров недаром же вызвал к себе домой губернатора, и недаром же тот приехал. Хотя мог назначить встречу у себя в резиденции и в более удобное время. Значит, что-то поджимало. Что? И сами документы. Копии их исчезли. А они были. Юрию незачем врать. Значит, убийца вынул их из кармана плаща Комарова? Все было туман. Непроницаемая водяная мгла, наползающая на город с Балтики. Туман. Сплошной туман. И вот еще какая мысль копошилась в мозгу Пастухова, пока он осторожно вел Пассат к гостинице «Висла». Когда переговоры губернатора с Комаровым закончились безуспешно, как вел себя губернатор. Плюхнулся на сиденье, хлопнул дверцей, закурил и скомандовал: «Домой» или «На работу». Мог ли водитель по его движениям и настроению понять, что шеф недоволен, а следовательно, что разговор был неудачным? Губернатор понравился Пастухову. Он верил в это сразу возникающее расположение к людям. Случалось, он ошибался, когда испытывал настороженность и даже неприязнь к тем, кто оказывался в конечном счете нормальным и даже приятным. Но ни разу в жизни не оказался негодяем человек, который ему сразу понравился. Ни разу.